Глава 17. Первосвященник. К этому времени в подземных глубинах уже стемнело. Мы стояли перед величественным зданием, которое было построено из частей драконов. Это был Зиордальский собор. Здесь жил первосвященник Галруана, и возносились молитвы. У входа в него стояли мы с Арканой, император меча Дидрих, богиня будущего Нафта и епископ Миран, который привел нас сюда. «Сюда, прошу вас!» Мы вошли в собор вслед за Мираном. У собора был высокий потолок, а внутри рядами стояли бесчисленные костры в специальных железных чашах и колонны. Пройдя прямо к дальней его части, мы вскоре увидели огромные врата, по бокам от которых стояли выстроенные в ряд дракониды в синих рясах и доспехах, которые возносили молитвы. Мы остановились перед вратами, и епископ не спеша повернулся к нам. «По ту сторону великих священных врат находится святилище священных песен, в котором первосвященник молится за нашу страну». Миран снова повернулся к великим святым вратам и прикоснулся к ним. «Ваше святейшество, я привел к вам господина Анаса, владыку демонов Дельхейда и господина Дидриха, императора меча Агахи, а также Ахида, глупца, поправшего заповеди Зиордала». Миран был шокирован, когда увидел Дидриха, Аркану и Нафту одновременно, но после вчерашнего он уже привык к чудесам, и моментально проинформировал об этом первосвященника, и, следуя своему обещанию подготовить встречу, привел нас сюда после окончания празднества священного песнопения. «Благодарю за старание, епископ Миран!» Раздался голос из великих святых врат. Он был андрогенным, не мужским и не женским. «Как пожелает всемогущее сиятельство Эквис!» Сказав это, епископ отошел от великих святых врат и встал в один ряд со стоящими сбоку от них паладинами. Он сложил руки вместе и начал молиться. «Владыка демонов Дельхейда Анас, император меча Агахи Дидрих, меня зовут Гулруана Дера Зиордал. Я один из 8 богоизбранных, которого бог отбора удостоил титула спасителя», — говорил Гулруана, даже не открывая врата. «Мне сообщили, что вы ищете встречи со мной. Могу я узнать, с какой целью?» Дидрих повернулся ко мне. «Можно я первый?» С этими словами Дидрих вышел вперед и громко сказал: «Я император меча Агахи, Дидрих Крайцен Агаха, первосвященник Галруана. Тебе известно о том, что бывший кардинал Зиордала Ахид похитил короля дракона Агахи?» «Известно. Тогда ты должен ответить за содеянное. Покажи, что Зиордал никак не связан с этим инцидентом, и что похищение короля дракона – личное решение Ахида. И какое бы наказание Агаха не наложило на него, вы не имеете ко всему этому никакого отношения». Дидрих невозмутимо улыбнулся. «А иначе начнется война. Он был лишен своего данного при крещении имени и больше не является священником, находящимся под защитой братства. Я клянусь нашему Господу здесь и сейчас, что даже если вы осудите его согласно доктринам вашей страны, это не будет противоречить учениям Зиордала». «Вот и прекрасно. Дидрих может видеть будущее. И должен был предвидеть, что Ахида лишили данного при крещении имени, но все равно пришел сюда, чтобы услышать клятву от Галраны здесь. Неужели в обратном случае наступило бы будущее, в котором тот воспользовался Ахидом в качестве предлога? Учитывая это, выходит, что первосвященник далеко не обычный искренне верующий в Господа». «Ха-ха!» Издал Ахид едва слышимый смешок, а его голова, которую я держал, качнулась. Засмеялся он, как вконец обезумевший. «Первосвященник Галраана! Наконец-то! Наконец-то я добрался до тебя! Пришло время и тебе услышать мое слово! Внемли же мне! Никакого Господа не существует! Всемогущее сиятельство Эквис — это просто дикая фантазия, выдуманная предками драконидов!» В соборе воцарилась гробовая тишина, и слышно было лишь эхо голоса Ахида. Все стоящие в линии сбоку от великих святых врат священники посмотрели на него с презрением. Однако Ахид выглядел настолько отчаявшимся, что даже не замечал этого. «Почему кошмар не заканчивается?» Он неоднократно оглашал народу Зиордала, что Господа не существует, и даже напрямую сказал об этом самому первосвященнику, главе братства. Это предел того, что можно было сделать. «Ахид, не знаю, что за магию на тебя наложили, но думаю, ты уже и сам понял, что это не сон, а реальность». «Реальность!» – пробормотал Ахид, утратив будущее. Должно быть, смутно он это понимал, и все же отчаянно закрывал на это глаза, однако больше так делать он был не в состоянии. «Такова моя реальность, Я утратил накопленные мною веру и положение. Господь видит все. И почему так случилось, ты должен спросить у себя самого. Что посеешь, то и пожнешь. Как же так? Ахит забрыкался у меня в руке, и я бросил его. Он прокатился по полу и прижался к великим святым вратам, словно умоляя. «Ваше святейшество, умоляю, прошу, простите меня!» «Да, во время своего ареста я, может, и сказал, что не нуждаюсь в данном прекращении имени, но это была ложь! Ложь! Я делал все это, думая, что все происходящее — сон! На самом деле я верю в Господа! Умоляю, прошу, спасите меня! Жалкого агнца, обманутого этим тираном владыкой демонов! Я раскаиваюсь в содеянном!» Каялся первосвященнику Ахит, заливаясь слезами. «Ахит, когда каются, слов «раскаиваюсь в содеянном» не говорят». Холодно сказал первосвященник. «Но ведь я в самом деле...» «Даже во сне верующий должен всем сердцем верить в Господа и продолжить молиться. Или я не прав?» «Но во всем этом виноват тот дьявол, тиран владыка демонов!» «Твоя душа всегда была вольной. Думаешь, так можно?» «Верить в Господа нужно не только на словах. С чего ты решил, что Господь не заметит твою ложь, когда даже мы видим твою глупую натуру?» От столь холодных слов выражение лица Ахида захлестнуло отчаяние. «Подождите! Я отлучаю тебя. Отныне тебе навсегда запрещено ступать на земли Зиордала». Дидрих схватил ошеломленного Ахида за голову. «Вот так-то! А в наказание за похищение короля дракона ты будешь принесен в жертву! Вздор! Господь! Не простит тебя за столь жестокий! Па!» Дидрих заехал Ахиду кулаком в живот. Он свесил голову, словно потеряв сознание. Казалось, будто мощная магическая сила встряхнула его вместе с основой. «Неверующим в Господа таких слов говорить не положено!» Отбросив Ахида в сторону, как какую-то помеху, Дидрих снова повернулся к великим святым вратам. «У меня к тебе еще одно дело, Гулруана. И раз уж мы можем поговорить, давай сделаем это здесь и сейчас. Существует религиозный канон, который из поколения в поколение передается зиордальскими первосвященниками. Не мог бы ты рассказать мне о нем? Прямолинейно, громко и четко сказал Дидрих. Вместо ответа первосвященника в соборе повисла напряженная атмосфера, лица всех зиордальских паладинов помрачнели. «Ты говоришь подобное, зная, что это значит, не так ли, император меча Агахи?» «Знаю. Разумеется, прошу не за просто так. Я готов рассказать тебе о религиозном каноне, который наследуется императорами меча и о пророчествах Агахи. Как тебе такой обмен?» Кажется, у трех великих держав – Зиордала, Агахи и Гадаисиола – есть религиозные каноны, которые передаются лишь в устной форме. Но они не поймут их. Как они собираются учить друг друга канонам чужой религии? Даже не обсуждается. Передаваемый из поколения в поколение лишь первосвященниками религиозный канон служит для спасения верующих Зиордала. Если он просочится за пределы страны, то спасти их будет невозможно. Ты действительно думаешь, что следуя религиозному канону Зиордала, верующих можно будет спасти? Серьезным тоном сказал Дидрих. Таково учение всемогущего сиятельства Эквиса. Фыркнув, Дидрих положил руку на подбородок. Но я даже не знаю. Впрочем, у вас свои учения. Да и я не прошу тебя прямо показать канон. Давай лучше ты откроешь врата, и мы вдвоем поговорим по душам о будущем подземных глубин. Выдержав секундную паузу, Голурано сказал. «Я понял, что тебе от меня нужно, Дидрих, император меча Агахи, но прежде чем я отвечу, позволь сперва задать вопрос владыке демона Фанасу, или же лучше называть тебя непригодным. Зови меня как хочешь. Тогда буду звать по данному господам титулу. Для чего ты прибыл в Зиордал, непригодный? Но если в двух словах, то для расширения кругозора. Я пришел сюда, чтобы узнать, о чем думают и как живут обитатели подземных глубин. Тогда что тебе от меня нужно?» Тут же задал мне вопрос первосвященник. «Хотел кое о чем тебя спросить. О отборочном суде и местоположении бога следов Ривершнедда. Все ясно. Господь сказал...» Торжественно начал Голруана, будто посвящая верующих в учение. «Что многие будут просить руки помощи спасителя мира. Но если они возьмут обе его руки, то молитвы Господу будут проигнорированы, и спасти их будет невозможно. Пойдет только кто-то один... А кто именно, решайте сами». «Хм, то есть ты говоришь, что выслушаешь только одного из нас, а кого именно мы должны решить сами?» «Совершенно верно. Неприятную он нам поставил задачку. Тем не менее, он, похоже, мне не враждебен, Быстрее всего было бы разнести в труху эту дверь и заставить его говорить силой, но сейчас не тот случай. Впрочем, хорошо, что он хоть одного готов выслушать. «Мне жаль, Дидрих, ты ведь столько сил потратил, чтобы добраться до Зиардала». Я повернулся к императору меча Агахи и продолжил. «Ну хотя бы с Ахидом разобрался. Давай ты сегодня не будешь жадничать и вернешься домой». Услышав это, Дидрих широко улыбнулся. «А уверенности тебе не занимать, Анас. Еще неизвестно, кто из нас отправится домой. Ты ведь пророк, не так ли?» Бросил я уверенно стоящему Дидриху. «Так что у тебя за пророчества такие, если ты не видишь даже того, что выбран буду я, независимо от того, каким будет наше состязание?» Дидрих звонко рассмеялся над моими словами. «Ну что ж, давай выясним это!» «Ого, не собирается сдаваться, даже обладая силой видеть будущее?» «Тогда выбор состязания за тобой. Мы не можем устраивать полноценную священную войну в таком месте. Давай каждый из нас сразится с богиней отбора противника, и кто протянет дольше, победил!» То бишь, я буду сражаться с Нафтой, а Дидрих с Арканой. По сути, между богом и его избранным колоссальная разница в силе. Похоже, он уверен, что ему удастся долго продержаться против Арканы. Интересно, однако, сколько ему видно моих сил? «Как угодно», — ответил я, и, обернувшись, уже увидел богиню будущего Нафту. «Аркана...» По моему слову, она исчезла, словно свет, и телепортировалась к Дидриху. Мы с ним стояли спиной к спине, а напротив каждого из нас была богиня отбора противника. «Скорее всего, он силен. Можешь сражаться в полную силу». «Как скажешь». Они тут же подняли обе руки вверх и не спеша повернули ладони к небу. Поскольку мы находились в закрытом помещении, то сами видеть это не могли, но в небесном пологе подземных глубин появилась луна Созидания. «Я предрекаю тебе, о владыка расы демонов». Богиня с закрытыми глазами направила хрустальный шар, который держала обеими руками на меня. «Как только я открою эти глаза, то увижу все будущее. В моих ладонях находится все, что должно произойти в будущем, и абсолютно любые чудеса. Будущее победы выскользнет через щели между пальцами твоих ладоней и полностью исчезнет даже возможность сопротивляться», — сказала она, будто это было очевидно. «Кто-то умирает от простуды, кто-то упав и погибнув. Жизни всех смертных в этом мире зависят от результата их броска божественных костей. И раз ты бросил вызов мне, будь готов к тому, что на тебя обрушится худший день в твоей жизни». «Вот как? Тогда я тоже предреку тебе кое-что, богиня, правящая будущим», — бросил я, стоящий на месте Нафте. «Твое поражение станет неминуемым в тот самый миг, когда откроешь свои глаза».